и реминисценции. Мельниц колеса, рожок почтальона, Шуберт, связь с Гёте через лесного царя. Я недавно вспомнила, пускай там итальяночка, покуда снег хрустит, на узеньких насаночках за Шубертом летит. Здесь эта певица Бозио, какая-то черненькая девочка, певшая в его молодости, до встречи со мной, Шуберта. Я думаю, что через нее и Миньону в стихах об Ольге Ваксель появилась тема Италии. Смеясь, итальянясь, русея. И Шуберта. И Шуберта в шубе застыл талисман. Мать Ольги была пианистка, но сама Ольга пела и играла, как десятилетняя школьница. Музыка была в ней самой, как нетрудно мне в этом признаться, но не в ее мемуарах. В конце мая в Воронеж приехал наш приятель, антрополог Рогинский. Его только что вызволили с Лубянки. Антропологов всех уничтожали под корень, подозревая в самой профессии идеологическую связь с фашизмом. А в Москве в конце учебного года он никакой работы не нашел и ухватился за предложение Воронежского университета прочесть коротенький курс и провести несколько семинаров. В Воронеже на биологическом факультете был очень хороший человек, кажется, Козополянский, который старался пристроить там порядочных людей. Я его не знала, но слышала про это от многих биологов. Я использовала приезд Рогинского, чтобы съездить в Москву. С ним, я знала, Мандельштам не будет чувствовать себя одиноко. Одного Рудакова для этого было недостаточно. Мальчишка, на него положиться я не могла. Во время моего короткого отсутствия Мандельштам написал стихи в память Ваксель. Он уже не мог писать стихи другой женщине при мне, как в 25-м году. Стихи Петровых написаны в несколько дней, когда я лежала на исследовании в больнице. Не свинство ли? У него было острое чувство измены, и он мучился, когда появлялась изменническое, как он говорил, стихотворение. Даже стихи Наташи Штемпель он относил к этой категории. Он хотел уничтожить к моему приезду стихи к Ольге, но я уже знала о них, от вернувшегося в Москву Рогинского.